только еще о мой Иисус не ждать. С каждым часом ты все ближе, слышу я шаги, голос твой, о мой Иисус. И твои слова в сердце я храню, твои стихи, твой завет, я тебя жду. Сколько еще, о мой Иисус, не ждать?